Глава 12. И почему я раньше до этого не додумалась? Мама права. Я просто привыкла закрывать глаза на проблемы. Мне и нужно всего ничего. Найти ответ на единственный вопрос. Действительно у Люка роман с Венецией или мне показалось? Да или нет? И если у него... При этой мысли у меня сводит желудок, и я начинаю дышать часто и неглубоко. Вдох-выдох, вдох-выдох. Забудь о боли, доберись до моста и просто перейди по нему на другую сторону. Я стою на станции подземки в западном Рюслипе и сверяюсь с карманным справочником. Ни за что бы не подумала, что западный Рюслип облюбовали частные детективы. Вообще-то мне представлялась деловая часть Чикаго 40-х годов. Иду по главной улице, поглядывая на свое отражение в витринах. Сегодня утром я целую вечность решала, как мне одеться, и в конце концов выбрала простое черное платьице с набивным рисунком, винтажные туфли и огромные очки от солнца. С очками, правда, я сглупила. Если случайно встречу здесь знакомых, они подумают не «вон загадочная женщина в черном», а «вон Бекки в темных очках идет к частному детективу». Разволновавшись, я прибавляю шагу. Иду и не верю, что отважилась на такое. Оказалось, это проще простого, как на педикюр записаться. Сначала я позвонила по телефону на визитке, которую мне дал таксист, но его брат укатил в Коста-дель-Соль. Не слежку вести, а отдохнуть и поиграть в гольф. И я поискала частных детективов в интернете. Представляете, их там немерено. В итоге я выбрала в желтых страницах частного сыщика по имени Дэйв Мастак. Специализация — матримониальные отношения. Мы договорились о встрече, и вот я здесь, в западном Рюслипе. Сворачиваю на другую улицу и вижу прямо по курсу здание. Разглядываю его. Нет, как-то иначе я все себе представляла. Мне рисовалась обшарпанная контора где-нибудь в переулке с единственной лампой без абажура и, пожалуй, с дверью в дырках от пуль. А передо мной ухоженный невысокий офис с венецианскими жалюзи, газончиком перед окнами и табличкой «Просьба не мусорить». М-да. С другой стороны, кто сказал, что частные детективы должны быть аскетами? Сую справочник в сумочку, поднимаюсь по ступенькам и толкаю застекленную дверь. За столом сидит бледная секретарша с волосами оттенка баклажана и отвратной укладкой. Она поднимает голову от книги в мягкой обложке, а на меня вдруг накатывает стыд. Эта секретарша, должно быть, видела сотни таких, как я. «Я к Дэйву Мастаку», — сообщаю я и пытаюсь надменно вскинуть подбородок. «Минутку». Ее бесстрастный взгляд перемещается на мой живот. «Присаживайтесь». Сажусь на коричневый поролоновый стул и беру с журнального столика Reader's Digest. Не проходит и минуты, как дверь распахивается, и ко мне направляется мужчина лет 60. У него объемистая брюшка, голубые глаза, колючий даже на вид ежик белоснежных волос над загорелым лицом, брыли и двойной подбородок. «Дэйв Мастак». Сиплым голосом курильщика представляется он и жмет мне руку. «Прошу вас». Вслед за ним я вхожу в кабинет с венецианскими жалюзи и столом красного дерева. Шкаф забит всякими юридическими книгами и папками с надписями на корешках. Я замечаю надпись «Брэндон» на папке, лежащей на столе, и мне становится тревожно. Это и есть хваленая конфиденциальность. А если Люк явится в западный Рюслип по делу, пройдет мимо этого окна, случайно заглянет в него и заметит папку со своей фамилией? «Итак, миссис Брэндон...» Дэйв Мастак втискивается за стол. «Сначала позвольте представиться. 30 лет я торговал автомобилями, а затем занялся частными расследованиями. У меня есть свой болезненный опыт, поэтому я прекрасно понимаю, какую травму вы переживаете». Он наклоняется вперед и трясет подбородками. «Не сомневайтесь, я на 150% гарантирую вам, результаты будут». «Ясно. Класс. Я сглатываю. Извините, а нельзя ли не выставлять мою папку на показ? Ее же каждый может увидеть здесь, в шкафу». «Это...» Дэйв Мастак небрежно кивает в сторону шкафа. «Бутафория, миссис Брэндон. Не волнуйтесь, пожалуйста. Ваше дело хранится в надежном месте с делами других наших клиентов». «Понятно». Слова «хранится в надежном месте» вселяют уверенность. Наверное, у них тут подземное хранилище с кодовыми замками и ловушками из перекрещивающихся лазерных лучей. А что это за надежное место? Тумбочка. В подсобке. Дэйв вытирает платком лоснящееся от пота лицо. Наш офис-менеджер Венди запирает ее каждый вечер. Ну, теперь к делу. Он придвигает к себе большой блокнот. Давайте с самого начала. У вас возникли подозрения насчет мужа. Вам кажется, что он вам изменяет. Мне вдруг хочется выкрикнуть: «Нет! Люк никогда бы мне не изменил! Вскочить и убежать!» Но зачем я тогда сюда притащилась? «Я не знаю», — с трудом говорю я. «Может быть. Мы женаты уже год, мне казалось, у нас все отлично. А потом появилась эта... женщина. Венеция Картер. Они когда-то были близки, а теперь она снова в Лондоне. Они часто встречаются, муж отдалился от меня, стал раздражительным и резким, они постоянно обмениваются смс-ками на каком-то тайном шифре, а вчера вечером он... Мне трудно продолжать. В общем, я просто хочу узнать, что происходит». «Само собой», — кивает Дэйв Мастак, не переставая писать. «Зачем томиться в неизвестности?» «Вот именно, соглашаюсь я. Вам нужны ответы. Чутье подсказывает вам, что-то тут не так, но вы не можете понять, что конкретно». «Правильно. Боже, он понимает меня с полуслова». «И вы хотите только одного. Фотографий, подтверждающих, что ваш муж ходит налево». Я в растерянности. Насчет фотографий как-то в голову не приходило. Мне просто хотелось знать, ошиблась я или нет. Или видеозаписи. Дэйв Мастак поднимает голову. «Если желаете, можем переписать на DVD». «На DVD?» — эхом повторяю я, совсем сбитая с толку. «Тут в моем плане явные недоработки. Я не собиралась нанимать человека, который будет гоняться за Люком с видеокамерой. А если Люк его заметит?» «А вы... не могли бы просто последить за ним и сказать, изменяет он мне или нет?» — предлагаю я, только без всяких фотографий и видео. Дэйв Мастак поднимает брови. «Миссис Брэндон, поверьте мне, когда у нас будут доказательства, вы захотите увидеть их своими глазами». «Вы хотите сказать, если они будут?» «Да я, наверное, все выдумала, и на самом деле ничего такого нет». «Первое правило матримониальных расследований», — со скорбной улыбкой объявляет детектив, — гласит: «Дамы почти никогда не ошибаются. Женская интуиция — сила». И вправду настоящий специалист. Все-то он знает. «Так вы думаете, я облизываю в раз пересохшие губы? Вы, значит, считаете...» «Я не думаю», — тонко улыбается Дэйв Мастак. «Я ищу факты. Сколько бы подружек у него не было, одна, две или десятки, я и мои помощники выясним всю подноготную и представим вам доказательства». «Нет у него десятков подружек, ужасаюсь я. Я точно знаю. Есть только одна женщина, Венеция Картер». Дэйв Мастак останавливает меня, с упреком подняв палец. «Вот и проверим. Идет? Итак. Мне нужна вся информация, какой вы располагаете. Обо всех женщинах, с которыми он знаком, и его подругах, и ваших. О том, где он часто бывает, о его распорядке. Я привык работать добросовестно, миссис Брэндон. Я соберу полное досье на вашего мужа, да еще выясню про его любовниц все, что смогу. К концу расследования вы будете знать все». Мое терпение вот-вот лопнет. «Послушайте. Про Люка я и так все знаю, кроме одной мелочи, ведь он мой муж». «Хотел бы я иметь столько фунтов, сколько женщин говорили мне то же самое». Дэйв Мастак криво усмехается. «Детали за вами. Остальное — наша работа». Он берет чистый блокнот и подает мне. «А фотографию прикладывать надо?» «Сами раздобудем. Просто расскажите нам обо всех его женщинах. Ни одной не пропускайте. О друзьях, коллегах. У вас есть сестра?» «Да, теряюсь я. Но он же никогда... Это невозможно!» Дэйв Мастак качает головой и посмеивается. «Сколько же открытий вам предстоит, миссис Брэндон? Я по опыту знаю. У кого есть один секрет, найдется еще сотня». Он протягивает мне ручку. «Не волнуйтесь. Скоро вы будете знать все». Я пишу вверху листа «Венеция Картер» и надолго застываю. «Что я творю?» «Нет, не могу». Я откладываю ручку, отодвигаю стул и встаю. «Извините, странно все это. Неправильно как-то. Не хочу я, чтобы за моим мужем шпионили. Зря я сюда пришла, не надо было». «Вам не обязательно принимать решение сегодня», — говорит Дэйв Мастак и невозмутимо тянется к пакетику с ирисками. «Скажу одно. Из клиентов, которые ведут себя, как вы сейчас, 90% возвращается, не проходит и недели. Расследование все равно приходится проводить, только с опозданием на неделю. А для дамы в вашем положении...» Он многозначительно смотрит на мой живот. «В общем, я бы на вашем месте не медлил». «Да, я снова сажусь. Об этом я не подумала». «И потом, таких слов, как «шпионить», мы избегаем», — продолжает Дэйв Мастак и морщит мясистый нос. «Кому же захочется считать себя шпионом, вдобавок следить за собственными близкими? Мы предпочитаем термин «удаленное наблюдение».